их все знают наизусть. Да, имя мое будет бессмертно. Александр не написал ни одной книги, хотя у него был учителем сам Аристотель. А я написал о ядах, о лепке из воска, об удобрениях. Мои книги имеются не только в Пергамской, но и в Александрийской библиотеке. Да, я их обману. Кого, государь? Подданных. Они ждут, не дождутся моей смерти, а после нее им станет еще хуже. Они будут рабами Рима. О, Рим умеет усмирять рабов. Я им отомщу руками Рима за все, за заговоры, за восстания, за все. Идем. Эвдем испуганно посмотрел на Аттала и спросил, куда, государь? Я должен тебе показать свое новое произведение. Конечно, ты не Фидий, только он мог бы оценить мое мастерство, но ты не дурак, а главное, умеешь держать язык за зубами. С этими словами Аттал схватил придворного за край плаща и потащил его через зал по лестнице и коридору в комнату, где стояли статуи. Восковые фигуры, напоминавшие своей желтизной трупы, были исполнены рукой подлинного художника, но носили отпечаток его нездоровой психики. Мужчины и женщины были изображены в таких неприличных позах, что при виде их, наверное, покраснели бы и мимы. — Вот, смотри, — сказал Аттал, указывая на статую Леды, страстно запрокинувшей голову. — Эту статую я начал лепить еще при жизни Хлои. Действительно, лицо статуи обнаруживало сходство с лицом покойной невесты царя. Но поза не говорила о почтении Аттала к ее памяти. «Теперь, — продолжал Аттал, — у меня в жизни три самые дорогие вещи. Мавзолей матери — это статуя и мои растения. Тсс, — произнес он, прижимая палец к губам. — Идем, я тебе покажу то, чего еще никто не видел». В оранжерее стоял тяжелый, удушливый запах ядовитых испарений. В глиняных и деревянных горшках росли странные уродливые растения и грибы. Листья растений имели необычную форму, грибы — неестественно яркую окраску. Высокие цветы, похожие на орхидеи, упирались в стеклянный потолок. Лицо Аттала просветлело, глаза загорелись радостным блеском. Потирая руки, он сказал, — здесь я у себя дома. Вот они, мои друзья, которым можно довериться во всем. Эвдему показалось, что за огромной каткой с пальмой что-то шевельнулось. — Смотри, это я вырастил такого красавца. Аттал показал колючее растение, напоминающее алоэ. Достаточно набрать капельку его сока на острие иголки и уколоть ею человека, чтобы он сразу же протянул ноги. Ни один врач не определит отравление. Несколько раз я уже испытывал действие этого яда на придворных, и врачи ставили диагноз — солнечный удар. Аттал опять разразился диким смехом и пошел к пальме. Но смех застрял в горле, и лицо его перекосилось от страха. У катки стоял человек. Быстрым движением он кольнул царя отравленным стилем в плечо. Аттал издал душераздирающий вопль, упал и забился в предсмертных конвульсиях. Эвдем пустился бежать к выходу. За спиной он слышал безумный смех дворецкого. «Вот тебе солнечный удар!» Ты так и не узнаешь, умру ли я через 5 дней. Комиссия за работой. По пустынной дороге 2 серых мула тащили высокую повозку. Они однообразно постукивали копытами по плитам и лениво помахивали хвостами. Закинув руки за голову, Тиберий отдыхал. Аппий Клавдий сидел рядом, опустив сухие длинные ноги с повозки. Старик дремал и клевал носом всякий раз, когда повозку встряхивал. На передке сидели Авл, Мемми и Ксен. Ксен держал вожжи, изредка понукая ленивых мулов. Он не был уже рабом. Тиберий отпустил его на свободу. Но Ксен остался в доме Гракха как преданный друг и помощник.